Давшись ему, она вдруг почувствовала себя ужасно усталой. «Я не хочу, чтобы люди обо мне что-то знали», — озабоченно проговорила она. «Все, что я вам сейчас рассказала, кажется мне нереальным. Я знаю, настанет день, когда я совсем перестану этому верить». «Ты странная девушка», — сказал он. «Мне кажется, что ты очень смелая. Я просто восхищаюсь тобой». «И почему это, собственно говоря, я должна быть от нее в восторге?» — раздраженно спросила Гермиона. «Я, кстати, входя в комнату, прекрасно расслышала слова, которые ты ей сказал». «Я сказал, что она смелая». «Ну, конечно, еще бы ей не быть смелой». Обычно Гермиона очень любила вечера, когда, оставшись одни, они готовились лечь спать и могли, не опасаясь чужих ушей, высказывать свои суждения о людях, с которыми встречались за день или которых приглашали к себе. У Гермионы был живой ум, острый язык, и она, дабы позабавить мужа, не прочь была разобрать по косточкам каждого, кто переступал порог ее дома. Но в этот вечер Тео не находил в ее замечаниях ничего забавного. Обычно его терпимость куда-то исчезла, а Гермиона, хотя и понимала, что сегодня ей лучше помолчать, не могла сдержаться. «Еда у нас, видите ли, ужасная, а это молчание за столом. И от тебя не было никакой помощи, Тео, честное слово. Когда я пыталась задать какой-нибудь глупый безобидный вопрос, его тут же встречали в штыки. Неужели она подумала, что меня и вправду интересует, была ли она в Италии? Меня игнорировали. И это делалось исключительно для того, чтобы показать, насколько неуместны мои вопросы. Разве не так?» Она села за трюмо и принялась распускать волосы. Тео подошел, встал у нее за спиной и начал вынимать шпильки из ее волос. Она опустила руки на колени и сидела, глядя на его отражение в зеркале, на его грустное, доброе лицо, рыжую бороду и взлохмаченные волосы. Тео был коренаст и неуклюж, и Гермиона терпеливо ждала, пока он неумело нащупывал шпильки в ее волосах. Когда он нагнулся, поднимая те, что выпали на пол, дыхание его стало тяжелым, так как для своего возраста он очень раздался в поясе. Жена часто его подразнивала, а он только улыбался. Ее волосы спадали вниз прядь за прядью, и когда все шпильки были вынуты, Тео принялся их расчесывать. «Еще появились?» — спросила она. «Что именно?» Невинно поинтересовался он, хотя прекрасно знал, о чем речь, так как слышал этот вопрос каждый вечер. «Седые волосы». «Нет». Несколько седых волос он все же заметил, но солгал жене, поскольку спереди они были не видны. «Неужели за обедом я задавала такие вопросы, которые не следовало задавать?» «Не думаю. Просто она невероятно обидчива. Что бы я ни сказала, это воспринималось ею как ужасное оскорбление. Зато сама она спокойно позволила себе спросить, настоящий ли у меня жемчуг. И это в тот момент, когда я сидела за пианино и играла, чтобы ей же доставить удовольствие».